Талдыкурган, 1963 год, сентябрь. Витя пришел в класс рано. Учителя и директора еще не было. Остальные ученики только собирались. Хотя на учеников они мало походили. Самые младшие, судя по всему, уже вернулись из армии, а некоторые были даже старше его родителей. Витя, не зная, куда сесть, встал возле окна и почти сразу пожалел об этом. Каждый входящий окидывал его взглядом с ног до головы, оценивая. Как же нелепо он выглядел здесь, вырядившись в эти дурацкие брюки-дудочки и белую рубашку. Остальные ребята были одеты по-простому, в грубых штанах, клетчатых рубашках, некоторые в рабочей одежде. Глядя на Витю, они ухмылялись, качали головой и молча проходили на свои места. Девушки впорхнули маленькой щебечущей стайкой и, не особо заинтересовавшись новеньким, заняли целый ряд парт. Вслед за ними вошла молоденькая казашка с ребенком на руках. Тут же все подскочили, обступили ее и застрекотали. «Азиза, вот это да! Сколько уже? Мальчик?» «Два месяца. Мальчик!» — устало вздохнула она. «Смотри, какой хорошенький! На маму похож, волосики такие же черные. И спокойный какой! Глазенками хлоп-хлоп, а не плачет. Дашь подержать? А почему дома не оставила? Муж опять уехал. Кормишь? Какая молодец! Вот я своего!» И девушки всей гурьбой опять укатили в свое гнездышко и продолжили щебетать там. Азиза достала из сумки одеяло, протянула подружкам. Те быстренько сообразили что-то типа кроватки прямо на парте. Она тихонько достала ребенка из большого платка, повязанного вокруг шеи, и переложила его в одеяльце. В класс вошли двое. В одном из них Витя узнал парня, которого видел вчера в кабинете директора. Второй, лет 40, в военной гимнастерке, двигался, опираясь на костыли. Вместо одной ноги из галифе торчала деревяшка. «Здорово, мужики!» «Здорово, здорово!» Послышалось отовсюду. Ребята подошли к ним и пожали руки. Первый парень вдруг воскликнул, кивком показывая на Витю. «Видал? Детсад, а вырядился-то! Стиляга! Что ты приперся-то сюда? Здесь школа для рабочих, а не для пижонов!» Витя растерялся и покраснел, не зная, что ответить. «Да ладно, чё ты цепляешься?» — заступился за него мужчина на костылях. «Он же к нам как на праздник, будто на 1 сентября, первый раз в первый класс, а ты сразу в штыки». Он улыбнулся, направляясь к Вите. «Василий Торкин, рядовой, почти что Теркин, только удалее и веселее». Он протянул руку. «Виктор Тарасов». Витя почувствовал сильную мозолистую ладонь Торкина и тоже улыбнулся. Теркина в стране любили не меньше, чем Гагарина. «Откуда к нам?» «АТП номер 2560, автослесарь». «Ишь, отчеканил, как в армии». «Так ты что, уже работаешь?» — удивился Василий. «Уже второй год». «Ну, это дело. Слышь, народ!» — он повернулся к классу. «Наш человек, рабочий». У Вити словно гора упала с плеч. Даже девушки на несколько секунд задержали на нем взгляд, но почти тут же вернулись к малышу и своим разговорам. В дверях показалась женщина лет 40, высокая, подтянутая, в строгом сером костюме с короткой стрижкой. «Доброе утро, товарищи!» Ученики зашумели в ответ. Учительница оглядела всех и спросила. «По всей видимости, у нас двое новеньких?» «Мне докладывали только про одного». Класс засмеялся, загалдел. «Азиза, вписывать в журнал новоприбывшего?» «Нет, Нина Ивановна, не надо. Он у меня в институт пойдет. Ему вечерняя школа не пригодится». «А как звать-то?» «Юрий». Кто-то крикнул из-за парты. «Гагарин?» Все прыснули от смеха. «Азумбеков, если надо будет выйти из класса, покормить там или что, можете не спрашивать, сразу выходите». «Спасибо, Нина Ивановна». «Что ж», — обратилась учительница к Вите, — «давайте и вас представим. Ребята, познакомьтесь, это Виктор Тарасов. Сколько вам лет, товарищ Тарасов?» 16. «В какой школе до этого учились?» «Имени Ленина». «Подождите-ка, у меня там дочка учится, как раз твоего возраста. Ты знаешь Свету Захарову?» «Знаю, в одном классе учились. Она мне рассказывала, что ты бандит». Тут Витя резко выпрямился и заявил: «Не был бандитом и никогда не буду. Ну, хулиганистый был, да, но никакой не бандит. А сейчас я рабочий человек». Ого, слова взрослого человека. Ты знаешь, Виктор Тарасов, что от хулиганства к преступлению всего один шаг. И не заметишь, как переступишь. Себя держать надо в строгости, тогда поднимешься. А поблажки давать — вот это прямой путь на дно. Но я рада, что ты в другую сторону направился. К нам. Кто тебя надоумил в школу-то пойти? Не хочу по жизни дураком быть. Почему же сразу дураком? Как почему? Что меня ждет после армии, если я образование не получу? Женюсь и останусь разнорабочим? Навсегда? Всю свою жизнь буду смотреть на грязные днища грузовиков? Зачем я тогда мечтал столько лет? Хотел стать штурманом. Зачем нам вообще тогда мечты? Чтобы закончить свою жизнь, никем не став, ничего не добившись? Зачем вы нас тогда учите? Уравнения решать, Достоевского читать, мысли развивать? Чтобы закончить жизнь в яме, на дне? О, тише, тише. Я смотрю, ты серьезно настроен. Садись давай. Вон, к Торкину. Урок пора начинать. Витя сел за парту. Только сейчас он заметил, что в классе стояла тишина. Все — рабочие, служащие, фронтовики, не закончившие школу из-за войны, голода, необразованности родителей, неустроенности жизни. Все они смотрели на него, потому что он сказал не за себя, за всех. За каждого, кто находился здесь, но, может, не всегда мог найти правильных слов и смелости, чтобы понять самому и рассказать другим, что он делает здесь по субботам и по вечерам, между рабочими сменами, уставший, невыспавшийся, порой голодный. Что он делает здесь, несмотря на то, что их дразнят шаромыжниками, а их дети порой не видят родителей. Еще спят, когда те уходят на работу, и уже спят, когда родители приходят из школы. Просто понятно о наболевшем, о горячем стремлении сердца прожить жизнь не зазря. «Пишем. 7 сентября», — каллиграфическим почерком вывела на доске Нина Ивановна. Весь класс открыл тетради и начал писать.